Внезапно все успокоилось. Босх, придавленный Агильо, ясно слышал, как стихает идущий из земли гул. Это мчался прочь джип. «Я попал в него!» — возбужденный голос Рамоса раздался почти над самой его головой. «Вы видели это? Видели?» Босх видел и понимал только то, что все они находятся в крайне уязвимой позиции. Следующий удар последует, скорее всего, сзади, так что им не удастся стрелять. Босх потянулся к своему револьверу, но его руку прижала спина Агильо. Мехтеканец зашевелился и слез с него. Оба ненадолго замерли в неудобных позах внутри лежащего на боку отсека. Потом босс поднял руку и попытался открыть дверцу над их головами. Дверь скользнула в сторону, но на половине пути застряла, упершись, должно быть, в выступ смятой обшивки. Они сняли шлемы, и босс первым пролез в дверь наверху. Агильо подал ему бронежилеты, и Гарри зачем-то их взял. Потом из вертолета выбрался и мексиканец. В воздухе сильно пахло разлившимся горючим. Не теряя времени, босс и Агильо побежали к разбитому передку вертолета и увидели там Рамоса. С пистолетом в руке он выбирался сквозь выбитое ветровое стекло. «Помоги», — бросил босс, — «я прикрою». Он выхватил из кобуры револьвер и повернулся так, чтобы ствол оружия описал полукруг. Но поблизости никого не было. Тут он заметил джип, все еще стоявший на том же самом месте и накрытый перекати-полем, и слегка растерялся. Босс не понимал, в чем тут дело, если только... «Пилот застрял», — сказал рядом Агильо, и Гарри заглянул в кабину. Рамос включил уцелевший ручной фонарь и осветил бледное лицо и испачканные кровью пшеничные усы пилота. На переносице чернела глубокая ссадина, зрачки расширились. Гарри увидел, что ноги пилота зажаты изуродованной приборной доской. «Где радио?» — спросил босс. «Нужно вызвать подмогу». Рамос до половины пролез в разбитое окно и вынырнул обратно, сжимая в руке портативную рацию. «Корво! Корво! Срочный вызов!» В ожидании ответа Рамос обратился к боссу и сказал. «Он нам не поверит. Это чудовище выскочило, словно из-под земли, так что я даже не понял». «Что случилось?» — раздался из динамика голос Корво. «У нас нештатная ситуация, Корво. Срочно нужна медицинская помощь и инструменты по металлу. Рысь разбилась, а Коркоран застрял внутри, он ранен». «Есть и произошло крушение?» «Это не крушение, Корво. Чертов бык напал на вертолет уже на земле и опрокинул его. Машина повреждена, и мы не можем вытащить Коркорана. Сейчас мы примерно в сотне ярдов к северо-востоку от коровника и коралей. Оставайтесь на месте, помощь уже в пути». Рамос повесил рацию на пояс, засунул фонарь под мышку и дозарядил свое оружие. «Давайте встанем с трех сторон от вертолета и будем следить за этой тварью», — предложил он. «Я знаю, что попал, но ей это ничуть не повредило». «Нет», — сказал босс, — «ты и Агильо встаньте по сторонам вертолета и дождитесь помощи, а я пойду проверю коровник. Зарила может...» «Нет, босс, так не пойдет. Мы дождемся подмоги, и тогда...» Рамос умолк на полуслове и повернулся на 180 градусов. Потом и босс услышал это, или скорее почувствовал. Земля под ногами ритмично задрожала, и эта неприятная вибрация усиливалась. Рамос выхватил фонарь и начал водить им из стороны в сторону. Агильо за спиной босха негромко сказал: «Эль Темблер». И тут бык появился на границе видимости. Огромный, черный. Он нападал, не смущаясь ни их превосходящей численностью, ни едким запахом керосина. Здесь была его территория. И он, не колеблясь, выступил на ее защиту. Испуганному Гарри бык показался сгустком мрака, порожденным самой окружающей ночью. Черным ангелом смерти, вооруженным острыми рогами, на склоненной к земле мощной голове. Чудовище было не менее чем в 30 ярдах, когда его налившиеся кровью глаза наконец остановились на конкретной жертве. На Босхе. В одной руке Гарри все еще держал Смит Вессон, а в другой свой бронежилет с нашитыми на спине желтыми буквами «Полиция», сделанными из светоотражающей ленты. В немногие остававшиеся у него секунды босс понял, что именно эти буквы выделили его из всей тройки и привлекли к нему внимание свирепого животного. Револьвер был бесполезен. Такую гору мяса не остановишь пулей, во всяком случае, мгновенно. Бык выглядел слишком большим и сильным, к тому же, чтобы поразить его в жизненно важный нервный узел или в сердце. От Гарри требовалась предельная точность стрельбы в темноте и по движущейся мишени. Любая другая рана в данной ситуации лишь разъярила бы быка. Босх выронил револьвер и поднял повыше бронежилет. Справа от себя он услышал крики и выстрелы. Это Рамос пытался отвлечь внимание быка, но тот, словно не замечая их, мчался прямо на Босха. Когда чудовище приблизилось, Гарри взмахнул бронежилетом, отводя его вправо от себя. В свете луны крупные желтые буквы засияли еще ярче, и Босх выпустил жилет из рук. Но еще до того, как бронежилет коснулся земли, Эль Темблер ударил рогами прямо в желтую надпись. Словно черный вихрь в непроглядной ночи исполинская туша промчалась совсем рядом, и Босх инстинктивно отступил назад. Бык лишь чуть-чуть задел его, и Гарри кубарем покатился по земле. Лежа на песке, он поднял голову и увидел, как бык, будто тренированный атлет, круто свернул влево и занялся Рамусом. Тот все еще стрелял, и Босх заметил, как блестит лунный свет на медных гильзах, выбрасываемых отражателем пистолета. Расстояние было совсем небольшим, но пули не остановили яростной атаки. Они даже не заставили животное замедлить бег. У Рамоса между тем кончились патроны, но он все еще нажимал на спусковой крючок, и Босх слышал сухие щелчки спускового механизма. Последний крик Рамоса был невнятным и громким. Бык ударил низко, почти по ногам, и сразу же взмахнул мокрой и блестящей от крови шеей, подбросив человека высоко в воздух. Как в замедленной съемке, Рамос перевернулся вокруг своей оси и упал на землю головой вниз. Расправившись с одним из своих врагов, бык попытался затормозить, но инерция огромной массы и попавшие в него пули сделали свое дело. Утратив контроль над своим телом, животное покатилось по траве и песку. С трудом поднявшись на все четыре ноги, чудовище повернулось и изготовилось к новой атаке. Видя это, Босх быстро пополз на четвереньках к брошенному револьверу. Он успел схватить его и прицелиться. Когда передние ноги быка задрожали и подогнулись под неимоверной тяжестью могучих мышц, Эль Темблер ткнулся головой в землю, потом медленно повалился на бок. Некоторое время он лежал неподвижно, и только грудь его тяжело вздымалась и опускалась. Вскоре движение прекратилось. Босс и Агильо бросились к Рамосу почти одновременно. Склонившись над телом, они, однако, не решились тронуть его. Рамос лежал на спине. Раскрытые глаза были забиты землей, а голова находилась под неестественным углом к телу. При падении он сломал себе шею. Издалека донесся стрекот движка одного из Хьюи, спешащего к ним. Босс выпрямился и увидел шарящие по пустоши длинные лучи прожекторов. «Я пойду в туннель», — сказал Босх. «Когда они сядут, подстрахуй меня». «Нет», — Агильо покачал головой, — «я пойду с тобой». В его голосе прозвучала неколебимая твердость. Наклонившись, Агильо снял с пояса Рамоса рацию и поднял фонарик. Радио он отдал Босху. «Скажи им, что мы пойдем вдвоем». Гарри связался с Корво. «А где Рамос?» — был его первый вопрос. «Мы только что потеряли его. Мы с Агильо направляемся в тоннель. Предупреди милицию в Энвиру-Бридж, чтобы они не подстрелили нас». Он выключил рацию, прежде чем Корво успел возразить, и бросил ее на землю рядом с мертвым агентом. Вертолет со спасательной партией был уже почти над ними, и оба детектива побежали к коровнику, держа наготове оружие. Там, прижимаясь к стене здания, они осторожно огибали углы, пока не оказались с той стороны, где располагались входные ворота. Одна из створок была приоткрыта, ровно настолько, чтобы в щель мог пройти человек. Пробравшись внутрь, Босс и Агильо согнулись в темноте. Не услышав ничего подозрительного, мексиканец включил фонарик и стал водить его лучом из стороны в сторону. При столь скудном освещении и без того внушительный коровник производил впечатление огромной пещеры, по всей длине которой выстроились с обеих сторон стойла для содержания животных. У задней стены были составлены огромные железные клетки, в которых быков отвозили на арену, а рядом громоздились друг на друге тюки прессованного сена. Потом Босх разглядел над головой несколько свисавших с потолка лампочек, а, оглядевшись по сторонам, заметил и рубильник на столбе у входа.